Часть первая. Разрушение. Как освободиться от негатива и старых шаблонов. История одного семечка. Часть первая. Сильный ветер вырывает семечко из уютного и теплого дома, где наш герой созревал и рос в тепле с другими, такими же будущими путешественниками. Ветер выхватывает его и долго носит по полю. Он крутится, дрожит, ища хоть какой-то устойчивости, но все тщетно. Долгие часы порхает в воздухе, мечтая вернуться в свой уютный домик, вспоминая, как хорошо ему было там, под защитой надежной кожуры. Как я не ценил свое счастье! Как тревожно мне теперь, как непредсказуемо будущее. Но каждый ветер когда-нибудь стихает, и семечко, измученное долгим путешествием, падает на землю. Он все еще скучает по родному дому, мечтает вернуть прежние времена. Но вскоре снова поднимается ветер и присыпает его землей, погружая все глубже и глубже во мрак. Холодная земля плотно сжимает его, окружает со всех сторон, лишая воздуха и света. Исчезает последняя капля надежды вернуть былые времена. Что происходит? Это конец? Я умираю? Невозможно же так существовать. Земля хочет уничтожить меня. Я чувствую, как каждый день моя оболочка становится все тоньше и тоньше. Скоро я останусь совсем без защиты. И тогда уже точно умру. Идет время. День сменяется ночью. Семечко все еще в жутком страхе. Страх превращается в ужас, который сковывает и лишает последней надежды на будущее. Все старое уничтожено. Материнской утробы больше нет. Нет и прежних условий существования. Вокруг тесно, темно и холодно. Он начинает злиться. Будь проклят этот ветер. Не было бы его, семечко остался бы на родном дереве и жил бы счастливо долгие годы. Сколько еще я выдержу в этой ледяной земле, которая сжимает меня в тисках, окружая холодом и мраком. Надежда угасает. Тонкая оболочка больше не защищает. И семечко, как оголенный нерв, чувствует малейшие движения каждой песчинки вокруг себя. Сколько же страхов, сколько боли таит в себе эта земля.